прямоволосый начал игру. Ступень первая. Испытуемый накапливает непосредственное впечатление. На этом этапе все зависит от его внимательности, а также разрешающей способности зрения, слуха, осязания. Если позволите, он обращался прямо к Аресту, я приведу пример. Обходя город, луч света выхватывал основные ориентиры. Петропавловская крепость, крылья Адмиралтейства, латинский крест Казанского собора, темная громада Исаакия. Эрнст Георгиевич молчал, пытаясь собраться с мыслями. Громада. Почему громада? Истукан, сидящий на восточном фронтоне, стал маленьким и жалким, едва различимым. Обойти, присмотреться повнимательнее. Ноги, налившиеся сонной тяжестью, отказывались служить. «Не беспокойтесь», — он услышал слабый, старческий голос. «Это всего лишь упражнение. Один из способов тренировки воображения». Сердце стукнуло и пошло ровнее. Он чувствовал себя так, будто оказался между сном и явью. Ноги не слушались, но голова оставалась ясной. Новое состояние расширяло границы достоверности и в то же время смещало точку обзора. Там, во сне, в котором истукан явил свою справедливость городу и миру, он стоял, притаившись у садовой ограды, а значит, находился внизу. Ничтожный и почти неразличимый, ниже самого жалкого солдата, замыкающего их иерархию. Теперь словно бы вознесся над городом выше Александрийского столпа. Острие луча, похожее на прожектор, скользнуло, рассекая пространство. Что-то серое зашевелилось, растекаясь по земле. Эрнст Георгиевич приглядывался тревожно. Первый этап закончен, юноша свел брови. Переходим ко второму. Эту ступень мы назвали первоначальной интерпретацией. Строго говоря, они могут быть связаны многозначно. «Минуту, минуту!» — Эрнст Георгиевич перебил. «Заложено ли в вашей модели нечто, позволяющее объективно судить о степени приближения к истине? В каждом отдельном случае», — он говорил и слушал сам себя. Голос, достигая ушей с секундным запозданием, звучал как будто со стороны. «Вы попали в самую точку?» Прямоволосый расцвел. «В сущности, в этом и заключается суть моей работы и ее научная новизна. Это нечто заложено...» Он обвел глазами членов совета. «Оно обязательно проявится, но на следующем этапе. Теперь испытуемый должен выбрать свой вариант интерпретации, выбрать и ясно сформулировать. Модель реагирует на голос и активно вступает в игру. Контроль осуществляется в рамках обычной математической логики. Истинно-ложно. При ложном выборе включается блокировка, система отсылает вас в самое начало». «Простите», — чувствуя прилив сил, Эрнст Георгиевич входил во вкус. «Но это не объясняет самого принципа активности». Ему показалось, юноша растерялся. «Вы имеете в виду...» «Продолжайте», — доктор кивнул ободряюще. Прямоволосый заговорил медленнее, будто взвешивал каждое слово. «Активность модели описывается принципом черного ящика». Там внутри он потянулся к выключателю, но отдернул руку. Работают базы данных, неподконтрольные пользователю. Природные, культурные, исторические. На сегодняшний день мы не в силах их контролировать. Может быть, когда-нибудь позже? Ну что ж, доктор Строматовский откликнулся доброжелательно. Истина на то и истина, чтобы открываться постепенно. «Да-да», — юноша напрягся, — «мы остановились на второй ступени. Интерпретация. Я собирался привести пример. Хотелось бы...» — Эрнст Георгиевич следил за активностью модели. «Крысы? Вода, наводнение?» — прямоволосый шептал, вглядываясь напряженно. «Нет, все-таки крысы», — он заговорил громко и отрывисто, — «бегут из обреченного города». Сероватые тени замерли. Фонари, вспыхнув фосфорными головками, погасли. «Обработка окончена!» Прямоволосый едва шевелил губами. Черный ящик не признал версию правдоподобной. Строматовский подал знак Павлу. Тот подошел и, подхватив юношу под руку, подвел к дивану. Доктор стоял, поигрывая тяжелым перстнем. «Ничего, это приятное волнение. Ему надо отдохнуть. Прямоволосый откинулся и закрыл глаза. Ошибку Чибис заметил слишком поздно. Автобус уже свернул на Садовую. «Не надо. Это не тройка. Это не тройка. Надо выйти и пересесть». Оттесняя толпящихся пассажиров, он протискивался к задней площадке. «Ксения пробиралась за ним. Выходим», — дернул Инну. Она обернулась и кивнула. Улица выглядела пустой, машин почти не было. Трамвай, испуская слабое дребезжание, двигался в сторону Сенной площади. Трамвайные окна, покрытые морозным узором, проехали мимо. «А теперь куда?» Ксения оглядывалась. Вдоль ограды Юсуповского сада бежали редкие прохожие, кутали шеи, уворачиваясь от ветра. Ветер вырывался из темных подворотен, цепляясь за оконные переплеты, карабкался вверх, падая грудью на гулкие листы железа, рассыпался сухим снежным прахом, прежде чем успевал сорваться с высоты. «Туда!» «Я знаю!» — Чибис махнул рукой. Они свернули и пошли по Майорова. Вечернее эхо, подхваченное ветром, отдавалось в верхних этажах. Свет, набухавший в зашторенных окнах, не пробивался наружу. «Эй, тут же наша поликлиника, зубная!» Ксения заглянула в узкий проулок. «Прошлый раз мне 8 дырок сделали, представляете?» «Больно, ужас, не знаю, как стерпела». Впереди каменной громадой поднимался собор. «Этот? Вы про него говорили?» Ксения забежала вперед. «Тогда я знаю. Мы раньше жили здесь, на старой квартире. Там!» Инна подняла голову. Небо было пустым и низким, ни звезды. Снег падал густыми хлопьями. Холод, идущий по низу, прожигал ноги сквозь ритузы. Она нагнулась и растерла колени. «Мне надо домой». Что-то подступало изнутри, тянуло низ живота. Больше всего на свете хотелось лечь и закрыть глаза. «Это близко. Совсем близко», — Ксения закрывалась варежками от ветра. Инна шла, стараясь не думать о боли. Снег, поваливший хлопьями, залеплял рукава. Впереди, за пеленой снега, маячили две маленькие фигурки. Казалось, они становятся все меньше и меньше. «Шапку отряхни, а то Дед Мороз какой-то». Она услышала Ксенин голос. «Дома отряхну, все равно нападает». «Тогда я тоже дома». «Может быть, теперь я?» Арест Георгиевич обратился к доктору. Тот раскрыл руку, приглашая. Фосфорные головки разгорались нежным светом. С каждой секундой свет становился ярче. Щиток перстня поймал электрический отсвет и свел его в луч. Острия обходила город по периметру короткими рывками, словно по невидимой линейке, равными мерами длины. Затаив дыхание, Арест Георгиевич ждал, когда тронутые лучом вспыхнут окна и двери, распахнувшись беззвучно, выпустят сероватые тени. Луч, однако, ударил в купол Исаакиевского собора и скользнул вниз, разрезал снежную пелену. То, что открылось глазам, было и вовсе необъяснимо. По Вознесенскому проспекту, стремясь к пустому пространству площади, шли три маленькие фигурки, почти неразличимые с его нынешней высоты. Снег, валивший хлопьями, облеплял их с ног до головы, так что Аресту вдруг показалось, будто их головы увенчаны высокими шапками. Прежде чем перейти к этапу интерпретации, он успел подумать: «Странно. Какие-то как будто восточные, не то войлочные, не то меховые». На просторе площади гулял ветер. Хлопья велись над статуей, опоясанной фонарями. Каменный конь, вскидывая копыта, плясал под бронзовым всадником. Ветер разгонял снег, сметая его к далеким невидимым домам. Перейдя дорогу, они очутились в сквере. Скамейки, расставленные по периметру, совсем занесло. Снежные сугробы подпирали кусты, щетинившиеся ветками. «Я устала. Пожалуйста, давайте посидим». «Да не бойтесь, мы правда здесь жили». Ксения махнула рукой. «Вы не представляете, как там хорошо. Она заговорила мечтательно. Лестница и окошко на крышу. Мы всегда забирались. Куда на крышу? Чибис расчищал снег. Да нет, на чердак. Там тепло. Садились, рассказывали сказки, страшные. Блаженная улыбка ходила по Ксениным губам, и лифт старый, сетчатый, как у тебя. Эх, сейчас бы туда, он ежился от холода. А ты возьми и представь. Ксения села и зажмурилась. Ну, получилось? Чибис закрыл глаза и кивнул. Как будто и вправду увидел чердак и сетчатую шахту, похожую на змеиную чешую. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был огромный змей. Жил он на самой высокой горе, и прозвали его за это Горынычем. «Страшно?» — он открыл глаза и улыбнулся. «Да!» — Инна прижала руки к животу. «А гора как называлась?» «Гора!» — Чибис поерзал. «Вообще-то не гора, а высоты пулковские». «Ага!» — Инна отозвалась тихо. «А змей? Не змей, а трамвай». «Да нет, змей настоящий. Ну вот, охранял он свои границы от самых высот до Калиного моста». «Может, до Калинкина? Там и башни есть, охранять удобно». Обеими руками Инна зажимала боль. «Пожалуйста, сядь и не мешай», — попросила Ксения. «Много молодцев ездило к мосту драться со змеем. Только никто из них не возвращался, ни пеший, ни конный. А вдоль по берегу лежали их кости, по колено навалены». «Кому по колено? Змею?» — Инна снова перебила. «Кому ж еще?» — Чибис хихикнул. «Вот пришел однажды из далекой страны, из чужой державы, Иван-царевич». «А у царя была дочь, прекрасная царевна», — Ксения подсказала с надеждой. «Ага». И узнал царевич от случайных людей, что поведут ее змею на съедение. «Мне страшно», — сказала Инна. «Так и должно быть», — Чибис радовался. «Вот приходит он к реке и видит, колышется перед ним вода. Закипели воды черные, и вылезли на сушу головы змеиные, чешуйчатые, как лифты», — он улыбнулся. «Замолчи», — Инна цедила сквозь зубы. «Вы оба ничего не знаете». Чибис сбился и замолчал. Ее глаза глядели вперед, выше заиндивелых кустов. «И ты, и старуха, и твой отец — все это сказки. И змей, и ваша звезда». «Ой!» — Ксения запрокинула голову. «Глядите!» Над крышей Астории, крестом, рассекающим небо, стояли два недвижных луча. «Что это?» — Чибис смотрел опасливо. «Я знаю!» — Ксения вскочила. «Это оно, облако!» «Смотрите, вон же!» — она вглядывалась в рассеченное небо, зажимая варежкой рот. «Вставай, вставай!» — тянула Чибиса. «Мы тоже туда должны!» Два луча, сойдясь в перекрестье, двигались к Исаакиевскому собору. Между ними стояло маленькое облако, словно пронзенное насквозь. Ангелы, державшие подступы к куполу, следили настороженно. «Мы? Зачем?» — Чибис смотрел в небо. Маленькое облако вспыхивало, занимаясь по контуру. «Это... там, вы просто не знаете, это лучи, звезда!» Ксения махнула рукой и побежала к собору. Ее душа дрожала от счастья, все собралось и сомкнулось, сбылось, как в старинной книге. Звезда, взошедшая во дни царя Ирода, встала над местом. Те, кто дошел, могли пасть к ее ногам и принести ей золото, ладан и смирну, пахнувшую керосином. Боль, родившаяся внизу живота, росла пульсирующими толчками. По белому насту, гулкому, как железная крыша, Инна шла к колоннаде. «Звезда! Это звезда! Вели, чтобы я...» Багровые лепестки хрустели в основаниях. Снежная марева, полог огромной колыбели, качалась, укрывая площадь. «Это он, Иисус!» Ангел, сидящий над пустой могилой, забормотал чужим Ксениным голосом. Уходя за край сознания, башня выпускала звездные грани, два сбереженных лепестка. Сознание, дрожавшее между сном и явью, теряло свои собственные слова. «Вели, чтобы оно, чтобы он долетел». Башня усмехнулась, обещая выполнить просьбу, вывернув ее наизнанку, так как привыкла выполнять все сокровенные желания, пришедшие из глубины веков. «Под руки, под руки! Ой, держи, держи!» Янины пальцы были мокрыми, глаза, заведенные под веки, дрожали чем-то белым. Скулы очерчивались неживой остротой. «Мама!» — прошептал Чибис. «Что?» — зубы стукнули. Ксения взялась за подбородок, сдерживая невыносимый стук. «Надо что-то... Ты должен, должен!» Чибис опустился на снег, подполз и ухватил за ноги. «Не могу! Я не могу! Очень тяжело!» Инина пальто завернулась и вздернулась. На пустом месте, с которого ее стянули, чернело пятно. «Что? Что это?» — он спрашивал, не понимая. Ксения сунула руку и нащупала мокроту. «Где здесь больница?» — она разглядывала свои пальцы. «Там!» — он мотнул головой. «На той стороне!» «Надо машину!» — зубы не посмели стукнуть. «Вставай! Выходи на дорогу!» Чибис выступил за кромку и пошел по слюдяной полосе. Серая «Волга» замерла, взвизгнув тормозами. Водитель распахнул дверцу. «Там! Она! У нее сильно кровь!» Водитель медлил, словно раздумывая. «У меня есть рубль». Чибис шарил в кармане. Водитель перебил, не дослушав. «Давайте-ка вместе с обеих сторон». Огибая Александровский сад, серая «Волга» летела к Неве. «Сейчас свернем. По набережной». Водитель обращался к Чибису. «На!» — он вытянул из щитка черную луковицу. «Прижми и дуй». Чибис прижал и дунул. Попутная машина шарахнулась, освобождая дорогу. В громком шипении, как в непроницаемом облаке, серая «Волга» летела туда, где умерла его мать. Не отводя от губ шипящей луковки, Чибис перегнулся через сиденье и заглянул в Инне на лицо. Оно было безжизненным и чистым, как бумажный лист. «Я ненавижу великие города. Игралища, арены истории. Переезжая по необходимости, всегда выбирал самое невзрачное. Центральная улица, застроенная трехэтажными домиками, стандартный набор кафе и магазинов, непременный Макдональдс, лишь бы не все эти статуи, химера, грифоны, римские воины, безжизненные ангельские лики. Колеся по Европе, объезжал их кольцевыми дорогами, благо в наши дни это возможно. У маленьких городов своя история, но чтобы к ней приобщиться, надо пустить корни, завести знакомство. Старожилы, в чьей памяти осталось прошлое, должны признать вас своим. Анахарет, вроде меня, не имеет ни малейшего шанса. В лучшем случае с ним просто здороваются, а он кивает в ответ. Прежде чем снять квартиру, я внимательно обхожу окрестные кварталы, чтобы исключить любые случайности. Какой-нибудь фонтанчик, украшенный ангельской головкой, или барельеф на фасаде. Потом, вселившись, стараюсь не думать об этом, отрешиться от прежней жизни, но моей решимости хватает до следующего переезда, когда, припарковав машину перед табличкой с адресом, указанным в бумагах, я углубляюсь в боковые улочки, чтобы удостовериться. Огонь, пылавший под этим тиглем, давным-давно прогорел. В этом горшке, предназначенном для высушивания или обжига, не осталось веществ, обладающих безумными свойствами. За окном серенькое утро. Те, кто спал, в этот час просыпаются, встают под душ, распахивают дверцы холодильников, поторапливают детей. Через час их дети сбегут по ступенькам, чтобы напоследок обернуться и махнуть рукой родителям, глядящим из окна. А вечером все возвратятся домой, и круг ежедневных забот замкнется семейным ужином, который исчезнет из памяти, влившись в круговорот дней. Мы сидели в холодном иголком вестибюля, надеясь, что кто-нибудь спустится и скажет: «Не бойтесь, все обошлось». Но к нам вышла дежурная сестра и спросила номер ее телефона. А Ксения сказала: «Я знаю только адрес. Они недавно переехали, телефона нет». Медсестра дала мне что-то завернутое в бумагу. Я не разворачивал, просто положил в карман. А потом сказала: «Внематочная, поздно, идите домой». Больше она ничего не сказала, а мы не решились спросить. Обратно мы шли по набережной. «Почему ты сказала они? Вы же тоже переехали?» Прежде чем сесть в автобус, Ксения ответила: «Какая разница? Все равно телефона нет». Отец уже спал. Я разделся, постоял под его дверью и пошел к себе. Сидел, шептал это странное слово, не понимая его смысла, а потом вспомнил про сверток, который отдала медсестра. Развернул и увидел мамину фотографию, ту самую, которую она украла. Смотрел и думал: похоже. Если не знать правду, можно подумать одно лицо. И вдруг понял: все кончилось. Она идет по Васильевскому острову, и ветер поднимает ее косу. А она все идет и идет, пока не доходит до середины, примерно до 10-й линии, а дальше они идут вместе, она и моя мать. Не знаю, как я это почувствовал. Говорят, такое бывает только с близнецами: когда один умирает, другой обязательно знает об этом, даже если находится на другом краю земли. Я встал и подошел к окну. Стоял, уткнувшись лбом в холодное стекло. Смотрел на двор, засыпанный снегом, и представлял себе дворников с лопатами. Как они появятся утром и будут шаркать, расчищая дорожки, чтобы людям, которые проснутся, можно было пройти. А еще я думал о смерти, единственно важной вещи, о которой стоило думать, и только тут сообразил с ясностью, что заложило уши. Моя собственная жизнь кончилась. Все, что случится, уже не имеет значения. Что бы ни случилось, это будет чужая жизнь. В школу я пришел во вторник. После уроков мы вышли вместе, и Ксения рассказала все, что знала. И про оперу, которую так и не дослушала, и про книгу, и про кладбище, и про факел, чадивший из-за створки подвальной двери. И тогда я понял, что означает это странное слово. А еще я понял, что должен спасти отца. Ксения мне не поверила. Сказала: «Ты? Не ври!» Но я настаивал. Говорил: «Все началось еще тогда, когда Инна пришла, чтобы вернуть мамину фотографию». Но она все равно не поверила. А я сказал: «У меня есть доказательства». Мы стояли на ступенях между двумя сфинксами, и я рассказывал о своих знаках и о тайне рождения, неотличимого от смерти, которую хотел разгадать. Говорил, что должен был попытаться замкнуть эту цепь, разомкнувшуюся на моей матери. Она все равно не верила. И тогда я сказал: «Пошли». Отца дома не было. Нам никто не мог помешать. Я развернул шершавый ватманский лист и показал ей знаки. Череду солнечных дисков, не то садящихся, не то встающих из-за горизонта, и маленькую гирьку, лежащую на материнских руках. Ну и что? Что это доказывает? На этот вопрос у меня не было ответа. Я свернул лист и подошел к окну. Стоял и думал о брате, который так и не родился. Спасая отца, я должен назвать его своим сыном. Ксения хотела уйти, сказала: «Дурак, все равно я тебе не верю, ничего ты не доказал». А потом это случилось само собой. Моя рука, упрямая ослица, которую будто бы снова выпустили на волю, поднялась и вывела его на стекле. Мой последний тайный знак, очень простой, проще, чем все остальные. Ни коровьих рогов, ни крыльев, оперяющих с боков. Ведь мой брат и мой сын уже никогда не родится. И значит, его матери не нужны ни руки, ни крылья, чтобы его удержать. Там, куда она ушла, они все равно вместе. Две окружности, одна побольше, другая поменьше. Та, что поменьше, навсегда осталась внутри. Больше мы не сказали ни слова, но на этот раз Ксения мне поверила. Во всяком случае, потом, когда следователь стал задавать вопросы, наши показания совпали. Нас вызывали несколько раз, но дело так и не открыли. По закону мы считались несовершеннолетними, а значит, Во всем, что случилось, не было состава преступления. Это мне объяснил следователь. А еще он сказал: «Живи, парень, считай, что тебе крупно повезло». Я думал, они сообщат в школу, но они не сообщили. Может быть, потому что у нас были разные школы. Она училась в математической на Васильевском, а мы с Ксенией в английской по другую сторону Невы. О том, что я взял вину на себя, отец узнал сразу. Меня допрашивали в его присутствии. Мне показалось, мое решение он принял равнодушно. Но я все равно верил, что поступаю правильно. Потом я еще долго надеялся. Думал, он сам заговорит со мной об этом, но отец молчал. С ним творилось что-то неладное. Приходя с работы, он запирался у себя в кабинете, писал какие-то формулы. Я выходил из комнаты, стоял под его дверью. Отец ходил из угла в угол и бормотал, что ему не хватает времени, а еще о слабом рабском уме. По утрам из лаборатории тянуло гарью.